Ну, думаю, конец. Я уж ничего не помню. Очухался я уж совсем ночью и сначала подумал, будто все еще сплю. Лежу я, понимаешь, у огня, небо темное. Возле меня старуха какая-то. Кругом люди, морды у них в красном свету. На наших они не похожи и вроде не китайцы. Хотел я что-то спросить у них, только рот раскрыл, и опять все передо мной поплыло. Мартемьянов передохнул, как после трудного перехода. Закурил. Все, о чем он дальше говорил, казалось, должно было наиболее интересовать Сережу. Но Сережа уже почти не слушал его и, не отрываясь, глядел на ползающие по стене фанзы огненные языки. Мучительно думал что-то о себе. «Оказывается, что же получилось?» Пыхтя цигаркой, продолжал Мартемьянов. «Старик вот этот ихний, Масенда, был в Шимыне. На обратном пути видит дозор на перевале. Не по нашей ли, думает, части прохлаждаются? Весь день он следил за ними и все как раз видел. Солдаты меня потом долго искали. Но уж темно было, кусты густые, так и не нашли. Он меня подобрал и привез к своим в лодке. Лечился я у них до осени. Трудно мне в первое время было. Языка не знаю, люди не наши, даже грязь у них какая-то не русская. Да и мысли у меня свои. Пропала жизнь, идти некуда. В родной деревне убийцей и вором почитают. Но ухаживали они за мной, как за своим. Ничего не жалели. Ведь это же что за люди? Ты не смотри, что они дикие. Ведь это же люди, братья. Они не считают, что это вот мое, а это чужое. Один, что добыл, всегда другим даст. Когда из какого поселка ихнего долго вестей нет, они посылают своего узнать, как, живы ли, здоровы, не нужно ли чего. И начальства у них нет никакого. Только русские наши и китайцы на них наседают. Ну, а особливо хунхузы эти. Народ они храбрый, а сил у них мало. Ноги в кабалу попадают, и сразу все их обличье теряется. Старики рассказывали, была у них один год оспа. Больше всего она тазов косила. Китайцы их боялись хоронить и сжигали на кострах. Как в какой юрте покойник, выволакивают крючьями, заодно уж и живых, чтоб заразы не было, и в огонь. Вот так и мытарился я с ними на охоту, и рыбу лучить, и с хунхузами воевать, а особо я с этим сарлом подружил. Когда я попал к ним, было ему всего лет 16, и сразу я его заметил. Парнишка смышленый, все ему расскажи, да покажи. Стал я его своему языку обучать, а он меня своему. И привязался я к нему как к брату. С гладким же стариком познакомились мы на охоте. У него с народом этим тоже дружба была. Приехал он в эти края, когда русских тут почти не было. Выходит, ссориться ему с народом этим никакого расчета не было. Да и не из-за чего. А через него я и с сыном его Антоном, что отрядом командует, подружил. «Да ты уж, наверное, спать хочешь?» «Нет-нет, я слушаю», — хрипло сказал Сережа. «Он-то мне, Антон, и подсобил». Случилось так, что русский тут один промысленник. убил в тайге ихнего Удыгея.